повторил Христиан, прикрывая лицо ладонью, как он это делал, рассказывая о «это Мария» и о порочности лондонских жителей. «Посмотрел бы ты на ее зубы, когда она смеется. Таких зубов я ни у кого на свете не видывал, ни в Вальпараисо, ни в Лондоне. Никогда в жизни не забыть мне того вечера, когда мы с ней познакомились, в Аустерии Улиха. Она тогда жила с консулом Хольмом. Ну, я порассказал кое о чем, слегка за ней приударил. И потом, когда она стала моею... Ах, Томас, это совсем не то чувство, которое испытываешь после удачно проведенного дела. Ну да ты не охотник слушать такие вещи. Я и сейчас вижу это по твоему лицу. К тому же с этим покончено. Я теперь распрощаюсь с ней, хотя из ребенка и не смогу порвать окончательно. Я, понимаешь, хочу расплатиться в Гамбурге со всеми долгами и закрыть дело. Я больше не могу. С матерью я уже переговорил. Она даст мне вперед 5000 талеров, чтобы я смог распутаться. Ты, конечно, возражать не станешь. Пусть лучше говорят, что Христиан Буденброк ликвидирует дело и уезжает за границу, чем Христиан Буденброк банкрот. Тут уж ты не можешь со мной не согласиться. Я думаю опять поехать в Лондон, Томас, и подыскать себе какое-нибудь место. Самостоятельность мне не по плечу, я с каждым днем в этом убеждаюсь. Такая ответственность. Когда служишь, то вечером, по крайней мере, спокойно уходишь домой. В Лондоне я жить люблю. Есть у тебя какие-нибудь возражения?» Во все время этого разговора консул стоял спиной к брату, засунув руки в карманы брюк и чертил ногой какие-то фигуры на полу. «Хорошо, отправляйся в Лондон», — просто сказал он и, даже не повернув головы к Христиану, пошел обратно в гостиную. Но Христиан последовал за ним, он приблизился к Герде, продолжавшей читать, и протянул ей руку. «Спокойной ночи, Герда!» «Да, скоро я опять уезжаю в Лондон. Удивительно, как судьба швыряет человека. Опять передо мной неизвестность, и в таком, знаешь ли, большом городе, где тебя на каждом шагу подстерегают злоключения, и где не видишь, что может с тобой стрястись. Странно. Знакомо тебе это чувство? Вот, где-то здесь, в области желудка. Очень странно». Глава третья. Сенатор Джеймс Меллендорф, старейший избранник купечества, умер страшной, трагикомической смертью. Этот старец, хворавший сахарной болезнью, в последние годы до такой степени утратил инстинкт самосохранения, что безраздельно поддался страсти к тортам и пирожным. Доктор Грабов, бывший домашним врачом Ио Меллендорфов, воспротивился этому со всей энергией, на которую был способен, и напуганная семья стала под деликатным предлогом отнимать у старика все сладкое. Что же тогда сделал сенатор? Окончательно впавший в детство, он снял себе в каком-то захудалом квартале, то ли на Малой Грэппельгрубе, то ли под стеной, то ли в Энгельсвише, комнатку, чулан, логово, куда он и пробирался тайком поедать торты. Там его нашли мертвым с набитым пирожными ртом, в замазанном сюртуке, возле убогого стола, усыпанного сладкими крошками. Апоплексический удар уберег сенатора от медленного изнурения. Отвратительные подробности этой смерти семья покойного всеми силами старалась сохранить в тайне, но они быстро распространились по городу и стали главной темой разговоров на бирже, в клубе, в гармонии, в конторах, в городском совете, на балах, обедах и раутах, ибо случилось это в феврале месяце 1862 года, в самый разгар сезона. Даже приятельница консульша Буденброк на иерусалимских вечерах, когда Леа Герхард делала передышку, обменивались впечатлениями о смерти сенатора Меллендорфа. Даже маленькие посетительницы воскресной школы перешептывались о том же. благоговейно ступая по огромным сеням Буденброковского дома. А у господина Штута с Глоккенгейсерштрассе состоялся по этому поводу продолжительный разговор с супругой, той, что вращалась в высших кругах. Но всеобщее любопытство недолго было приковано к прошлому. Одновременно с известием о кончине престарелого сенатора всплыл животрепещущий вопрос: кто будет преемником? И когда земля приняла его прах, ничто другое уже не занимало умы. Сколько волнения, сколько закулисной суеты! Приезжий, явившийся сюда полюбоваться на средневековые достопримечательности и живописные окрестности города, ничего этого не замечает. Но какая бурная деятельность, какая ажиотация скрыта от его глаз! Трезвые, здравые, нетронутые скепсисом мнения расшибаются одно о другое, гремят убежденными тирадами, покуда не проникнутся сознанием частичной правоты противника и не сойдутся в общем решении. Страсти разгораются. Давно погребенные надежды оживают, крепнут и вновь рассыпаются в прах. Старый коммерсант Курц из Беккергруппе, на каждых выборах получающий 3 или 4 голоса, опять станет с трепетом дожидаться дома вестей из ратуши. Но его и на этот раз не выберут. И он снова с миной честной и самоуверенной будет постукивать тросточкой по тротуару и сойдет в могилу с чувством горькой обиды, что так и не сделался сенатором. Когда в четверг за семейным обедом у Буденброков обсуждалась смерть Джемса Меллендорфа, госпожа Перманедер, высказав пристойные случаю сожаления, вдруг провела язычком по верхней губе и стала хитро посматривать на брата. Что заставило дам Буденброк обменяться неописуемо едкими взорами и затем, как по команде, зажмурить глаза и поджать губы? На лукавую улыбку сестры консул ответил мимолетным взглядом и тут же переменил разговор. Он знал, что в городе уже высказывают мысли, которую с упоением лелеяла Тони. Имена всплывали и отметались, назывались новые и, в свою очередь, подвергались тщательному рассмотрению. Геннинг Курц из Беккергруппе был слишком стар. В конце концов, городу нужны свежие силы. Консул Хунеус, лесопромышленник, чьи миллионы, несомненно, перевесили бы чашу весов, согласно Конституции, не подлежал избранию, ибо его брат был сенатором. В списке удержались консул Эдуард Кистенмакер, виноторговец, и консул Герман Хагенштрэм. Но наряду с этими именами с самого начала упорно называлось еще одно имя — Томас Буденброк. И чем ближе подходил день выборов, тем яснее становилось, что больше всего шансов у него и у Германа Хагенштрэма. Герман Хагенштрэм, без сомнения, имел своих приверженцев и почитателей. Его рвение во всем, что касалось городских дел, поразительная быстрота, с которой фирма Штрунг и Хагенштрэм достигла расцвета, широкий образ жизни консула, его дом и паштет из гусиных печенок, подававшийся к утреннему завтраку, производили немалое впечатление. Этот рослый, несколько тучный человек с короткой, но окладистой рыжеватой бородой и сплющенным к низу носом, деда которого не знал никто, даже собственный внук, и чей отец из-за своей выгодной, но сомнительной женитьбы не был принят в обществе, все же сумел породниться и стать вровень с несколькими наиболее видными семействами. Бесспорно, был из ряда вон выдающейся личностью, заслужившей всеобщее уважение. То новое и в силу новизны обаятельное, что отличало Германа Хагенштрэма и, по мнению многих, ставило его выше других сограждан, заключалось в присущей ему терпимости и либерализме. Легкость и размах, с которыми он зарабатывал и тратил деньги, не имели ничего общего с размеренным, терпеливым, наследственным трудолюбием здешних коммерсантов. Этот человек, свободный от оков традиции и преемственности,

продолжается. Какой-то горожанин с важным видом заявляет, что в случае, если голоса разделятся поровну, будут избраны 5 старейшин, которые и решат дело большинством голосов. Внезапно с подъезда ратуши доносится голос: «Выбрали Хейне Зейхазе!» А Зейхазе — горький пьяница, который развозит на тележке свежевыпеченный хлеб. Все покатываются со смеху и стараются разглядеть остряка. Даму под вуалью тоже на мгновение охватывает нервный смех, плечи ее вздрагивают, но она тотчас же овладевает собой. Сейчас не время шутить. И опять, замирая от ожидания, устремляет взгляд на ратушу через плечи рабочих. Но в тот же миг руки ее опускаются, так что ротонда распахивается на груди, и она стоит поникшая, бессильная, уничтоженная. Хагенштрам. Весть эта неведомо каким путем проникла в толпу. Может быть, выросла из-под земли или упала с неба, но она повсюду. Никто уже не спорит. Все решено. Хагенштрам. Да-да, значит, все-таки он. Больше ждать нечего. Даме под вуалью следовало бы это знать заранее. Так всегда бывает в жизни. Сейчас остается только идти домой. Слезы душат ее. Но это длится не больше секунды. Какой-то внезапный толчок вдруг заставляет толпу податься назад. Движение пробегает по рядам. Передние, пятясь, напирают на задних. И в то же мгновение у подъезда вспыхивает что-то ярко-красное. Алые камзолы обоих служителей, Касперсена и Улефельта. Они появляются бок о бок в полном парадном облачении, при шпагах, в треуголках, в белых рейтузах, в ботфортах с желтыми отворотами и прокладывают себе путь в расступающейся толпе. Они шагают, как сама судьба, суровые, безмолвные, величественные, не глядя по сторонам, с неумолимой решительностью держась направления, предуказанного им исходом выборов. И идут они не к Занштрассе, нет, не туда, а направо вниз по Брейтенштрассе. Дама под вуалью не верит своим глазам, но все вокруг видят то же, что и она. Толпа устремляется вслед за служителями, уже слышны голоса. «Нет, нет, Буденброк! Хагенштрам не прошел!» Из подъезда торопливо выходят какие-то господа, они оживленно переговариваются, заворачивают за угол и идут вниз по Брейтенштрассе, торопясь первыми принести поздравления. Дама плотно запахивает ротонду и пускается бежать. Она бежит так, как, собственно, даме бегать не положено. Вуаль сбилась на сторону и открыла ее разгоряченное лицо, но она этого не замечает. И хотя один из ее обшитых мехом ботиков то и дело зачерпывает снег и отчаянно ей мешает, дама обгоняет вся и всех. Она первой достигает дома на углу Беккергрубе. Отчаянно трезвонит в колокольчик, кричит, отворившая ей дверь служанки: «Идут, Катрин, идут!» Опрометью взбегает по лестнице, врывается в гостиную, где брат и впрямь несколько бледный, откладывает газету и делает движение, как бы умеряющее ее пыл. Она бросается ему на шею и снова восклицает: «Идут, Том, идут! Ты избран, а Герман Хагенштрам провалился!» Это было в пятницу, а уже на следующий день сенатор Буденброк, стоя в ратуше перед креслом покойного Джеймса Меллендорфа, в присутствии отцов города и делегатов городской думы, приносил торжественную присягу. «Клянусь добросовестно выполнять свои обязанности, в меру сил стремиться ко благу родного города, свято придерживаться его конституции, честно управлять общественным достоянием и принесение службы, равно как и участвуя в выборах, не руководствоваться ни собственной выгодой, ни родственными или дружескими отношениями. Клянусь блюсти законы города и по справедливости судить о каждом, будь он богат или беден. Клянусь не оглашать того, что не подлежит оглашению, и особливо хранить в тайне то, что мне будет тайно доверено. И да поможет мне Господь Бог.